Глава 13. Короткая и тоскливая, в которой читатель заглянет немного вперед. Открытие Олимпийских игр в Пекине Олег ждал с тайной надеждой на то, что все произошедшее с ним за последний год – сон. Что это все дурная шутка, розыгрыш, изощренная комбинация недругов и конкурентов. Бог знает, что еще. Только пусть это будет неправдой. Из событий 2008 года Маляренко уверенно назвал только войну в Южной Осетии. Дату он не помнил, но четко указал, война начнется рано утром с артобстрела Цхинвала. В этот самый момент, когда в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» будет идти церемония открытия. Шабельский сидел перед телевизором всю ночь. Он не верил, не хотел верить, хотя тот самый предсказанный кризис уже вовсю бушевал на Западе. Российские власти, правда, трындели о спокойной гавани в бушующем океане, но Олег уже видел, процесс пошел. Он сделал все, что нужно, чтобы благополучно пережить эти потрясения. «Кому я, блядь, пизжу? Какое нахуй пережить?» Рассказ Ивана о конце человечества подкосил Шабельского. Олег смотрел на жену, на детей, и ему хотелось выть от бессилия, от страха за них. Он ничего не рассказал супруге, но та уже чувствовала неладное и каждый раз, встречая мужа с работы, со страхом и надеждой заглядывала ему в глаза. «Мы прерываем нашу программу для экстренного сообщения». Дикторша на экране телевизора была очень сосредоточена и серьезна. Олег скрипнул зубами и налил себе полный стакан коньяка. «Блядь, началось!» На экране мелькали вспышки взрывов и военная техника. Генерал сурово вещал, обещая покарать и так далее, но Олег его не слышал. Ванька говорил, будет какой-то командующий ранен, и морской бой будет. Два грузинских корабля утопят. Подождем. Может, и не сбудется, а? Хрен его знает. Может, конкуренты затеяли эту войну специально, чтобы отобрать у него бизнес.